Глава 14. Илья. Смотреть, как покрываются румянцем щеки Карины, сплошное удовольствие. Но она действительно сразу взяла бразды правления на себя. И вот я уже зажигаю духовой шкаф, под чутким контролем девушки прячу в него мясо с овощами и сыром. Следом ставлю кастрюльку на газ, чтобы сварить картошку. И сегодня я не буду командовать, говорить, как правильно нужно делать. Успел уже высказать свое мнение на работе, пока мы торопливо резали, жарили и украшали блюдо. Устал, если честно. Но все равно был рад, что этот Новый год у меня будет особенным. «Теперь стол», — задумчиво произнесла Карина. «Как нести его? Он же большой». «Так сложим». Пожал плечами, переставил все, что было на столе, в другое место и легким движением руки собрал некогда большой обеденный стол в маленькую конструкцию. Такой с легкостью проходил в дверные проемы, так что без особого труда перенес его в гостиную и снова разобрал. Тимофей сразу же принялся расстилать скатерть, раскладывать салфетки, а меня послал за тарелками и столовыми приборами. Я же просто отдыхал душой за такими привычными делами. Но стоит признать, мне предновогодней суеты не хватало. С недавних пор я так закрылся в своем мире, так в нем и сидел, лишь изредка высовывая нос. А тут сама судьба свела меня с Кариной и ее сыном, не иначе. Через час мы уже садились за стол, где стояли салаты, легкие закуски, была нарезка из овощей, сыра и мяса с колбасой. Никакого алкоголя, только соки и даже чай. Тима с большим удовольствием уплетал картофельное пюре и вспоминал, какие чудесные котлеты я ему готовил в ресторане. Появилось желание сию же минуту вскочить и побежать в кухню готовить котлеты. Но мой порыв остудила Карина, которая просто положила свою небольшую ладошку с аккуратными пальчиками мне на руку и чуть сжала. «На столе полно еды». Я только хмыкнул. «Но ничего, завтра утром блинов напеку. Вот уж где оторвусь по полной программе». Для меня, что было удивительно в этот вечер, мы не ждали какого-то определенного часа, чтобы сесть за стол, не крутились вокруг холодильника, потому что хотелось есть, но по непонятным причинам было нельзя трогать салат или другую еду. Мы преспокойно обедали под шум телевизора, где был включен детский канал и какой-то мультик. Смеялись, разговаривали, узнавали друг о друге что-то новое. Вот у нас в семье так никогда не было. За стол мы не садились, пока не придут гости. Потом нужно было есть салаты, только потом горячее. Ни в коем случае из-за стола выходить было нельзя. Какая комната? Какие игры? Кто посмел переключить новогодний огонек на Первом канале? Понимаете, о чем я? Никаких правил. Сейчас было так, как комфортно всем. Ближе к 10 Тимофей стал клевать носом и тереть глаза. Карина отвела его в комнату, что приготовил для них. Помогла мальчику переодеться и вернулась ко мне за стол только через полчаса. Я за это время успел позвонить матери и поздравить ее с наступающим. «Так ты не придешь?» — ужаснулась она. «Я не обещал, что приду. У меня на этот Новый год другие планы». А сам готов был хоть сейчас бежать в машину за подарками, но решил, что сделаю это, когда и Карина спать будет, чтобы проснуться утром, а там для всех сюрпризы. «Но как же так? Мы готовились, только тебя и ждем!» «Жаль», — пожал плечами, этого самого сожаления не испытывая ни грамма. «С наступающим!» Потом даже позвонил сестре, которая долго надо мной смеялась. «Там целый разукрашенный гарем, а ты не приехал!» Ну что ж, у кого-то Новый год будет не таким, как они себе придумали, что ж поделать. Карина вернулась в кухню с улыбкой на лице. «Тимофею у тебя понравилось!» Почему-то шепотом сообщила она и забралась на диван с ногами, чуть приподняв подол серебристого платья. В него она переоделась, как только накрыла на стол. И первые несколько секунд у меня был ступор, наполненный восхищением к этой женщине. Хрупкая, но в то же время сильная, нежная, но с характером. «Я рад!» — откашлялся и уселся напротив. А потом поднялся на ноги, чтобы потушить в комнате свет и оставить только огни на елке. «Где ты только раздобыл такую елку?» Карина спрятала улыбку за стаканом соком. «Секрет фирмы», — развел руками. «Я же обещал елку. Я ее достал». «Да уж». Тут она рассмеялась и вдруг предложила совершенно неожиданную вещь. «Все, мультики можно выключать. Давай найдем музыкальный канал и будем танцевать». «Так Тим уже спит», — удивился я. «Мы топать не будем». «И знаете...» Я включил медленную композицию. и пригласил девушку на танец. Вот уж где был простор моей фантазии, когда руки коснулись тонкой спины, когда пальцы почувствовали тонкий изгиб талии. Вторая моя рука осторожно держала Карину за кисть, а глазами рассматривал непринужденное и спокойное лицо, легкую улыбку и искрящиеся глаза. Потом, когда куранты пробьют 12, мы выйдем на балкон, чтобы посмотреть на салют. Уберем со стола и разойдемся по комнатам. Но сейчас между нами было что-то особенное. А если я вам, Карина, предложу встречаться? Это будет уместно. Из-за важности даже на «вы» перешел. Девушка призадумалась. Это будет интересно, закусила губу. Два работающих человека. У меня еще и сын. Совершенно не вижу проблемы, пожал плечами. Конечно, каждодневных встреч не обещаю, но... Но, чуть наклонила голову, заботу, уважение обещаю. Звонить и писать по мере возможности тоже. Не кричать. Это, пожалуй, самый важный показатель. Поддерживать, помогать, страховать и решать разные проблемы, если они будут. Карина даже остановилась, смотря на меня своими большими глазами. А потом меня за щеки ладонями взяла, притянула к себе и заглянула мне в глаза. «Ты серьезно? Тебе будет интересно, чем живу я и мой ребенок?» «Было бы неинтересно, то вот это вот все, показал руками на гостиную, — «не организовал». «Тогда я соглашусь», — серьезно кивнула девушка. «От такого не отказываются». Впервые новогодняя ночь прошла потрясающе. Уже в кровати, закинув руки за голову, я ждал, когда все уснут, чтобы выбраться из кровати и пойти за подарками. Но в дверь неожиданно поскреблись. Тихонько так. «Илья!» — послышался шепот Карины. «Дай ключ от машины, я схожу за...» «Иди спать!» Резко поднялся на ноги и даже подошел к двери, чтобы ее распахнуть. Девушка стояла в короткой сорочке на тонких бретельках, в то время как я в джинсах и футболке. Свитер лежал на кровати и ждал, когда я его надену. «Ой!» Карина даже икнула от неожиданности и закрыла себе рот руками. «Я же сказал сам, а ты спать!» Она снова покраснела, быстро кивнула и скрылась за соседней дверью. А я покачал головой и принялся быстро собираться. Через пару минут лифт нес меня вниз, где другой консьерж пожелал хорошего, уже наступившего Нового года. А я же спешил к машине за подарками и... хотел осуществить еще одну шалость. Зря, что ли, так долго на работе провел время. А вот и нет. Достал коробку, которая легла сверху хоккейного набора, повесил на запястье тяжелый пакет с набором ножей и быстро поспешил обратно. Дома все вещи тихо сложил в коридоре и порадовался, что мама Тимофея не вышла. Быстро внес подарки, разместил их под елкой и открыл ту самую коробку, над которой сегодня пыхтела не только Варвара с Людмилой, но и Денис. Ругался он на меня сильно, но завязывал маленькие красные ленточки на ажурных печеньях и сладких красных леденцах. И вот теперь моя задача была крайне простой — сделать из елки сладкий подарок, ведь сладостей много не бывает. Пока пряники занимали свои стратегические места, я думал над тем, что даже племянников так не радовал. Да и как-то не просили они у меня ничего, кроме пиццы, да сестра пару раз заказывала торт. Больше меня никто не дергал, а ведь вон какой талант пропадает. Через полчаса я и сам уже был в кровати, предвкушая утро. От души потянувшись, закрыл глаза и моментально провалился в сон. А ведь хотел проверить телефон, в котором были пропущены звонки и сообщения. Кажется, в основном от сестры и мамы. С работы, слава богу, так и не позвонили. Значит, все прошло в штатном режиме. А утром меня разбудил вопль Тимофея. «Мама! Мама! Илья!» Ребенок орал не своим голосом, да так, что я даже испугался, резко подскочил на ноги, запутался в пододеяльнике и рухнул на пол. В коридоре мы с Кариной фактически столкнулись, но успел на этот раз ее поймать за талию и прижать к себе. Так мы вместе и валились в гостиную, где верещал счастливейший на свете ребенок. Фух, ничего страшного не случилось, просто он увидел елку и подарки. Это... Девушка же стояла рядом со мной и не могла вымолвить ни слова, только переводила ошарашенный взгляд то на меня, то на сына, то на украшенную елку. «Илья!» Тут меня как-то слишком крепко обняли за шею, что чуть не задушили. Но такой порыв я воспринял благодарно. Даже сам обнял Карину в ответ. А потом и Тимофея, которого быстро принесло в нашу сторону. «Ну что вы!» Не сразу понял, что одна плачет, второй находится на грани наступающей истерики. «Я же от всего сердца!» «Это лучший Новый год в моей жизни!» Призналась девушка, утыкаясь мне носом куда-то в шею. «И мой!» Поддакнул Тимофей. «Давайте есть печенье!» Вот уж точно. Снимали сладости с елки в два раза быстрее, чем я их надевал, а поедались с космической скоростью. Что могу сказать? Угодил? Ай да молодец. И блины не понадобились.